Глава 26. Надо отдать ему должное. Дон устроил переезд точно как обещал. За час я успела одеться и ждала в палате матери, без наручников. Я наконец-то смыла под душем всю кровь, а заодно выплакалась в волю, благо за шумом воды было не слышно. Зато теперь, когда я смотрела на мать, глаза у меня были сухие, как песок. Ну, я только что закончила рассказ о сделанном мне предложении и о своем согласии. Лицо ее немного оттаяло за время рассказа, и она, наконец, приняла мою руку. «Ты поступила правильно. Только это может спасти тебя от зла в будущем». В душе плескалась горечь, и какой-то малой, самолюбивой частицей души я ее ненавидела. Если бы не она, я могла бы просто скрыться вместе с Костей и прожить остаток жизни с любимым. Но ведь она не более виновата в своей неизбывной ненависти к вампирам, чем я в том, что родилась на свет. В этом мы были равны. Не думаю, что это спасет меня от зла, но я это сделаю. Не глупи, Кэтрин. Конечно, это единственный путь. Если бы ты продолжала связь с тем существом, он очень скоро превратил бы тебя в вампира. Если он так заботится о тебе, как уверяет, он не смог бы спокойно смотреть, как ты стареешь с годами. С каждым годом ты приближаешься к смерти, как все люди. А ведь он мог изменить тебя и навсегда продлить твою юность. Он бы так и сделал, если бы ты осталась с ним. И ты, если не слепа, сама это понимаешь. Мне против воли пришлось признать, что в ее словах была очевидная правда, на которую я позволила себе закрыть глаза. Что сталось бы с нашей связью через 10 лет, а через 20 и дальше? Боже, она права. Костя не стал бы спокойно смотреть, как я умираю от старости. Он бы захотел изменить меня, а на это я никогда бы не пошла. Пожалуй, наша любовь была обречена с первой минуты, и предрассудки матери и предложения Дона только доказывали, что это так. Кости не уставал повторять: «Сражаешься в тех битвах, где есть надежда победить». Ну, этой битвы мне не выиграть. Но спасти его я могу. И спасти мать тоже. А потом использовать свои способности для защиты других людей. С такой точки зрения разбитое сердце — не слишком высокая цена. Пусть меня ждет будущее без него, но все же у меня есть будущее. Стоит вспомнить обо всех девушках, до которых уже не доберется Хеннесси. Не пристало мне оплакивать свою жизнь, если ее ценой я могу спасти их. Дверь отворилась, и Тейт Брэдли просунул голову в щель. Рука у него была в лубке, на виске повязка. «Пора ехать». Коротко кивнув, я подтолкнула кресло, в котором сидела мать, и вслед за ним покатила по больничному коридору. В коридоре было пусто, двери всех палат закрыты. За нами следовали 8 вооруженных до зубов мужчин. Кажется, Дон опасался, что я передумаю. До темноты оставалось еще 2 часа. Нам предстояла короткая поездка до вертолетной площадки, а потом полет на вертушке до военного самолета. Тейт, которому сломанная рука не позволяла править, занял переднее место. За руль сел мужчина, назвавшийся Питом. Остальные сторожа расселись по 3 машинам и зажали нас в коробочку. 2 по бокам, 1 сзади. Забавно. Тот же порядок, который использовали накануне вампиры. Мы тронулись. Я, закрыв глаза, думала, что надо найти способ попрощаться с Костей. Может, передать весточку через Тару? Она, наверное, знает, как с ним связаться. Не могла я скрыться, не оставив ему ни словечка. Через 10 минут Тейт нарушил молчание. «Пит из нашей команды, Кэтрин. Кэт», — поправился он. Я не открыла глаз. «Нет, пока я не дала согласия. Или ты проспал разговор? Команду подбираю я. Пит входит в нее, только если пройдет проверку. И к тебе это тоже относится». «Что за проверка?» — снисходительно поинтересовался Пит. Я приоткрыла глаза. «Проверю, сколько раз ты встанешь после того, как я изобью тебя до потери сознания». Пит рассмеялся. Тейт промолчал. Может, он был не так глуп, как мне сперва показалось. Брошенный им на меня взгляд подтверждал, что он не усомнился ни в одном слове. «Слушай», — Пит поглядывал на меня в зеркальце, насмешливо скривив губы. «Я слышал, что ты нечто особенное, но какого хрена?» Фраза оборвалась на полуслове, когда он увидел человека посреди нашей полосы шоссе. У меня тоже перервалось дыхание, а мать пронзительно закричала. «Это он! Это...» Тейт оказался расторопнее всех. За секунду до того, как машина ударила кости, он выхватил пистолет и выстрелил через ветровое стекло. Мы врезались, как в кирпичную стену. Перед машиной смялся в гармошку. Все стекла вылетели, подушки мгновенно надулись. Меня с силой бросило вперед. Я услышала, как визжат тормоза. Задняя машина эскорта сворачивала, чтобы избежать столкновения с нами. Машины, зажимавшие нас с боков, вынесло вперед, и теперь они, визжа тормозами, разворачивались обратно. Движение на шоссе не останавливалось. Объехав нас слева и справа, автомобили врезались в машины агентов, вставшие поперек дороги. Оглушительный лязг сминающегося металла, машины, сбивающие друг друга, как костяшки домино. Тейт и Пит обвисли на ремнях безопасности, лица в крови от осколков стекла и удара о приборную панель. Дверь со стороны Тейта со скрежетом оторвалась от стойки. Сквозь дым разбитого мотора я увидела, как Кости, ухмыльнувшись, метнул эту дверь в преследующую нас машину, словно гигантский фрисби. Охранники из той машины не жалели патронов, стараясь подстрелить его. Когда оторванная дверь врезалась в ветровое стекло, вояки брызнули в рассыпную. Вторая дверца отлетела вслед за первой, а потом моя мать взвыла в смертном ужасе, когда он сорвал дверь с моей стороны. «Привет, котенок». Я не забыла о принятых решениях, но все равно при виде его возликовала до дрожи. Он отстегнул привязной ремень и придержал мою мать, которая вцепилась в него с другой стороны. «Спокойно, мама, мы малость торопимся». Стон с переднего сиденья. Он небрежно заехал Тейту по затылку. «Не убивай их, Кости, они не хотели мне вреда». «А, тогда ладно, просто аккуратно уберем их с дороги». Неуловимым движением он выдернул Тейта с сиденья. На мгновение прижался губами к его к шее, а потом отшвырнул на 50 футов в сторону. Тейт рухнул в траву на обочине. Пит пытался уползти, но Кости перехватил его и отправил в такой же полет, не забыв глотнуть на пасашок. «Вылезай из машины, милая», — велел Кости, и я выскочила из руин крушения. Он все еще держал маму за руку. Та сквозь слезы проклинала его. «Они тебя убьют! Они знают, кто ты такой! Кэтрин!» Я оборвала поток слов ударом в челюсть. Мать умолкла, обмякнув. Еще немного, и она бы проговорилась о заключенной мной сделке, а тогда Кости наверняка отговорил бы меня. Я бы поверила его самым неправдоподобным заверениям, потому что в голове у меня не осталось ни капли здравого смысла. Мимо прожужжала пуля. Я распласталась на земле. Мне не нравилось, когда в меня стреляли. Костя недовольно оглянулся и взялся за передний бампер машины. У меня глаза полезли на лоб. Господи, он и это может? Агенты из обогнавших нас машин укрывались за перевернувшимся автомобилем и обстреливали нас оттуда. Очевидно, им было приказано обеспечить мою доставку, а в случае, если это окажется невозможным, предотвратить побег. План А провалился, и они перешли к плану Б. Кости, ощерившись по-волчьи, поднял машину с земли, размахнулся и метнул, как дискобол. Груда металла проплыла в воздухе и улеглась точно на импровизированный бруствер стрелков. Раздался оглушительный грохот. В воздух взвился густой едкий дым. Кости, стоящий в центре смерча, расставив ноги, сверкая зелеными глазами, был ужасающе великолепен. По трассе распространялась паника. На встречной полосе образовалась пробка. Водители, не веря своим глазам, останавливались полюбоваться на следы разгрома. Каждую секунду новый скрежет тормозов и новое столкновение. Костя не стал задерживаться, чтобы полюбоваться своей работой. Он взял меня за руку, а мать перебросил через плечо, и мы помчались за придорожные деревья. Машина ждала его в 5 милях впереди. Там шоссе было еще свободно. Костя уложил мать на заднее сиденье, задержавшись только чтобы прилепить ей к губам полоску пластыря, и мы рванули с места. «Спасибо, что ты сама ее остановила, милая. Ты меня здорово выручила. Склочность характера ты унаследовала не от отца, от нее. Она меня укусила». Для парня, в которого только что врезалась идущая со скоростью 60 миль машина, он выглядел на удивление свеженьким. «Как ты это сделал? Как остановил машину? Если вампиры так могут, почему Гасила не помешал мне вчера вломиться в дом сквозь стену?» Костя презрительно фыркнул. «Этот щенок? Ему бы и малыша на трехколеске не остановить. Ему, милая, по смертному счету не больше 60. Чтобы проделать такой трюк и потом горько не пожалеть, нужен старый мастер-вампир, вроде меня. Поверь, боль жуткая. Потому-то я и хлебнул по глоточку из тех двух типов, прежде чем зашвырнуть их подальше. Кстати, кто они такие? Не из полиции?» Ответ следовало хорошенько обдумать. «Это какая-то правительственная служба. Какая, они не сказали. Не слишком они разговорчивы. Думаю, они перевозили меня в особую тюрьму. Может, из-за Оливера?» Он глянул на меня. «Надо было меня подождать, тебя могли убить». «Не могла я ждать. Один из подкупленных Оливером копов пытался меня пристрелить, а потом собирался подорвать больницу, куда они увезли маму. Это все Оливер, Кости. Он сам признался, еще и хвастался, как Хеннесси вычистил ему штат, как будто все эти люди просто мусор. Господи, да я бы его 10 раз убила, и было бы мало». «Почему ты так уверена, что эти, которые тебя увозили, были не из его людей?» «Точно не из его. Кстати, ты обращался с ними так, словно ничего не слышал о презумпции невиновности. На 4 уронил машину». «А, не дергайся», — последовал беззаботный ответ. «Они успели выскочить до взрыва, а если бы не успели, так им и надо за нерасторопность». «А это чья?» «Мы ехали в мощном черном «Вольво», наполненном запахами новой машины». Костя скосил на меня глаз. «Твоя. Нравится?» Я покачала головой. «Ничья теперь, а скоро ли прежний хозяин заявит об угоне?» «Никто не заявит», — успокоил он. «Это тебе подарок на Рождество. Зарегистрирован на имя, которое стоит в твоих подложных документах. Так что они его не выследят. Наверное, лучше бы сделать тебе сюрприз, но так уж сложились обстоятельства». У меня отвисла челюсть. Он говорил совершенно серьезно. «Я не могу принять его. Слишком дорогой подарок». После всего случившегося я сцепилась с ним из-за роскошного подарка. Мы со здравым смыслом даже не знакомы. Он устало вздохнул. «Котенок, ты не можешь хоть раз просто сказать спасибо. Правда, милая, пора оставить все в прошлом». Я съежилась от внутренней боли, вспомнив, что все и впрямь в прошлом, только не так, как он думал. «Спасибо. Прекрасная машина. А я тебе только новую куртку купила». До Рождества оставалось 2 недели, а могла бы остаться 1000 лет. «Какую куртку?» «Помоги мне, Боже. Но где мне взять сил, чтобы уйти от него? Темные карие глаза прекраснее всего, что можно купить за деньги». Я проглотила комок в горле и начала описывать куртку, чтобы не расплакаться. «Ну, такая длинная, как полупальто. Черная кожа. Ты будешь выглядеть нарядно и таинственно, если полиция не распотрошила все, что оставили от моей квартиры вампиры. Я ее свернула и спрятала в пустой шкафчик на кухне». Костя взял мою ладонь и пожал ее. Слез было уже не удержать. «Огасила? Лучше спросить поздно, чем никогда». «Раз Костя жив, вопрос этот можно считать риторическим». «Сохнет в Индиане, Этот тип гнал на полной скорости час за часом. Жаль, что я не мог заняться им как следует, котенок. Спешил вернуться к тебе. Догнал, проткнул колом и оставил догнивать в лесу у Сидерлейка. Мы столько трупов после себя оставили, что один лишний лодку не перевернет. Кстати, мы теперь как раз в Индиану и едем. Зачем в Индиану? Я смутно порадовалась, что гасила мертв. Может, теперь бабушка с дедушкой смогут покоиться в мире. У меня там приятель, Родни. Он сделает вам с матерью новые документы. На одну ночь устроимся у него, а завтра ближе к вечеру уедем. Мне еще надо с утра уладить несколько дел. А оттуда переберемся на несколько месяцев в Онтарио. Тех двоих, что сбежали, мы выследим, помяни мое слово. Но заниматься этим придется тихо, пока здесь слишком горячо после Оливера. Твои парни поищут тебя немножко, не найдут, и переключаться на другую дичь. Ах, если бы все было так просто. Как ты узнал, что нас перевозят? Он весело хмыкнул. Посмотрел и увидел. Они расчистили проход с этажа к черному ходу и приставили вооруженную охрану к машинам. Так что все было ясно. Мне осталось только опередить вас и подождать. Основательный глухой удар переключил мое внимание на заднее сиденье. Костя ухмыльнулся. «Похоже, твоя мама проснулась.